Глава 6, в которой свидетель кое-что знает. В сырую погоду полоски на морде барсукота быстро блекли, и он вынужден был постоянно подрисовывать их черной краской. А вот и сейчас он отправился в туалет бара «Сучок», чтобы их слегка подновить. 3 уверенных движения кисточкой, и полоски опять заблестели. Барсукот стоял перед зеркалом и смотрел на себя. Он любил смотреть на себя. Ему нравилось то, что он видел. Вернее, тот, кого он видел. Изящный, эффектный, подтянутый, гибкий, проницательный, с упругими мышцами, с пружинистыми лапами, с пушистым хвостом, большими зелеными глазами, с ухоженными чувствительными вибрисами, с блестящими черными полосками, молодой и сильный барсук. И пусть завистники и глупцы сколько угодно твердят, что он кот, он барсук. Младший барсук полиции дальнего леса, воспитанник и ученик барсука старшего, практически его сын. Ежу понятно, что он практически сыном барсука старшего может быть только барсук. А что полоски постепенно стираются с морды, а если их не подновлять и вовсе исчезает бесследно, так это небольшой дефект шерсти. Мало ли у кого какие дефекты, это еще не повод называть барсука котом. Да, он подкидыш, с этим действительно не поспоришь. Да, в раннем младенчестве его нашли в чаще дальнего леса, в коробке озябшего и голодного. Только кто это, интересно, сказал, что в коробках обычно бывают брошенные котят? Это еж, вероятно, сказал. Да ерунда, просто нонсенс, так полагал барсукот. В коробке, в чаще дальнего леса, может быть кто угодно. Любой подкидыш. Котенок, койотик, птенчик, пуделек, барсучок. Вот он, например, был подкинутым барсучком. И тот простой факт, что на воспитание его взял барсук старший, лишь подтверждает его железную логику. Да, он умеет урчать на 4 громкостях блаженства, а другие барсуки не умеют. И что? Мало ли у кого какие таланты. Это вовсе не повод называть барсука... Эй, котик! Лисичка тихо притворила за собой дверь уборной и встала у барсукота за спиной. Если хочешь, я расскажу тебе кое-что интересное про койота. «Я не котик!» — прошипел барсукот. «И мне совершенно неинтересно про...» «Про кого?» «Про койота? У тебя есть какая-то информация?» «О, да, информация!» — протянула лисичка, любуясь на себя в зеркало. «Очень полезная для следствия информация. Если я расскажу тебе, ты сможешь сделать мне ответное одолжение?» «А чего ты хочешь?» «Я бы хотела...» Она наклонилась к уху барсукота и горячо зашептала. «Задушить!» — вскинулся барсукот. «Об этом не может быть и речи. Закон есть закон». «Но ведь любой закон можно при желании аккуратненько обойти. Особенно если представитель полиции готов пойти навстречу несчастной лисичке». «Я младший барсук полиции дальнего леса», — возмутился барсукот. «Ты предлагаешь мне пойти на должностное преступление». «Нет, что ты, что ты?» — лисичка отступила на шаг. «Действительно, закон есть закон. Я лучше не буду тебе рассказывать, где был койот во время убийства зайца». «Но он ведь был здесь, в баре?» — удивился барсукот. «Конечно». Вот именно. Пусть лучше младший барсук полиции думает, что койот-йот был здесь. Чем он пойдет на должностное преступление и разрешит несчастной лисичке? Так где же был койот? Так я смогу осуществить свою скромную девичью мечту? Валяй, сдался барсукот, только будь осторожна. Ну, теперь говори. Я... «Здесь была вчера вечером», — с улыбкой сообщила лисичка, — «пила мохито. Они тут дивно готовят этот коктейль». «Короче», — перебил барсукот. Лисичка обиженно прижала к голове уши и закуталась в хвост. «Не надо кричать. Обидеть бедную, беззащитную, пушистую девушку может каждый. Я просто подумала, что любая деталь может быть важной. Так вот». 8 вечера я решила, что выпила уже достаточно мохито и не мешала бы подкрепиться. Я подозвала Йота и заказала себе цыпочку на гриле. Конечно, в баре сучок цыпочку готовят из овощей, но блюду хотя бы придают форму куриной ножки. «Это важно?» — не выдержал Барсукот. «Да, это важно. Я прождала свою цыпочку полчаса. Кот Йод так и не принес мне заказ. В 8:30 вечера я отправилась на кухню, чтобы его поторопить и взглянуть, насколько подрумянилась моя цыпочка, но их не было. Ни койота, ни цыпочки. Никого». «И куда? И куда это он ушел с моей цыпочкой?» — подумала я. Я вышла на улицу и взяла след. «Цыпочки?» «Нет, койота. Он шел по направлению к месту преступления, то есть к тому месту, где позже случилось преступление. И я услышала, как он разговаривал сам с собой и хохотал. Это было так страшно!» «Что страшно?» «Страшно, когда хохочут койоты и разговаривают сами с собой, и говорят такие ужасные вещи!» «Что он говорил?» «Он говорил: тебе конец, заяц. Он говорил: ну, заяц, ты труп. Он говорил...» Оттолкнув лисичку от двери уборной, Барсукот ринулся в зал. Койота Йота там не было. Барсукот метнулся на кухню, но Йота не было и там. Барсукот отворил дверь бара и посмотрел в осеннюю тьму. «Где койот?» — завопил Барсукот. «Кто видел койота Йота?» «Где койот?» — пропыхтел барсук-старший из темноты. «Черт возьми, неужели ты его упустил? Против него есть серьезные улики. Есть записи на скворце». «Я найду его!» — сказал барсукот и нырнул в кустарник. «Подожди!» Барсук-старший, задыхаясь и фыркая, потащился за ним. «Лишний вес!» Он попробовал перейти на трусцу, но дыхания не хватало. «Нужно сбрасывать лишний вес. Ничего калорийного!» Капля дождя упала на его пересохший, дышащий паром нос. Барсук-старший остановился и посмотрел вверх, на желтую и мутную, как сонный кошачий глаз, луну. «Пора спать», — пронеслось в его голове. «Как хочется спать!» «На все плюнуть и уйти в спячку, а? Пусть другие ищут сумасшедших койотов во тьме под дождем. Скоро холод, скоро зима. Пусть другие ловят койотов, лично он будет спать!» Но барсук-старший закрыл глаза. Все равно он никого не догонит. Он не чувствует запахов. Ни койота, ни барсукота. Ничего он не чувствует. Дождь смывает все запахи. Сырость, старость приглушает все запахи. Пора на покой. «Никакого покоя!» — завопил кто-то барсуку прямо в ухо. «Безобразие! Вы полиция или нет? Наведите порядок!» Барсук-старший открыл глаза. Перед ним стоял возмущенный хромой хорек. Его красные глазки злобно сверкали, шерсть на загривке встопорщилась. «Я инвалид. Я редкий пушной зверек. Я ветеран 43-й лесной охоты. И что же, я не имею права ночью поспать?» «Идите спите», — устало сказал барсук. «Вам никто не мешает». «Как не мешает? Это как-то не мешает. А как же шум? Невыносимый, ужасный шум. Кто дал им право на проведение ночных работ? Вы дали право? Вы? Полицейские дали право?» «Какое право?» Барсук поморщился. «Какие работы?» «Ну, конечно, да, как будто он не в курсе. Ужасный грохот из логового волка. То стук, то скрежет, то пилит, то сверлит, то долбит. И так всю ночь. Невозможно спать». «Но волк у нас под арестом», — изумился барсук. «Само собой, под арестом», — смягчился хромой хорек. «Нет, я вообще-то не возражаю против передачи его логова семье пострадавших. Это нормально, это по справедливости. Но проведение ночных ремонтных работ, как будто нельзя это делать днем. Как будто нельзя проявить уважение к хорьку-инвалиду, ветерану 43-й...» «Как вы сказали?» — перебил барсук-старший. «Передача логова семье пострадавших?» «Да, я сказал, что это нормально, но...» «Нет, ненормально», — сказал барсук. «Совсем ненормально, суда еще не было, вина еще не доказана». И он трусцой засеменил по направлению к логову волка. Хорек проводил барсука воспаленным недобрым взглядом. «Неуважение!» — хорек обнажил два длинных желтых резца. «Неуважение к инвалиду! Неуважение к потерпевшим! Неуважение ко всему!»